Смириться с этим нельзя, но ты уже сам себе не хозяин. Пусть даже ты и пришел в себя, понял, что натворил, но прошлого-то не вернешь. И что особенно странно, это сутяжники, которые подстрекают других к тяжбам, обманывают невежественный народ, вовлекают его в тяжбы, цепляются за всякие вздорные слухи, строят несбыточные планы, интригуют, клевещут на добрых людей, запутывают невинных, увлекут людей на этот путь, а потом тайком делят нечестно полученную добычу. Если даже такого человека и разоблачат, так он бежит от расплаты в дальние края. А простой народ этого не понимает и часто становится жертвой обмана. Его дурачат, ему вредят. Вот такие сутяжники причиняют зло без счета и богатеют от жадности тяжущихся. По-моему, даже если ты с помощью всяких уловок и хитростей и выиграл тяжбу, все равно в конечном итоге ты никакой от этого выгоды не получишь. Поэтому в книге «Перемен» сказано: «Тяжба кончается злом». Если люди это поймут и все придут к добрым нравам, то откуда тогда возьмутся тяжбы? И еще я слыхал, что у вас в стране есть обычай резать тягловый скот. Я думал, что это обязательно для принесения в жертву, но, разузнав об этом подробно, выяснил, что всякие людишки, живущие в городах, режут скот, гоняясь за прибылью, наживаются на том, что находятся любители полакомиться мясом, которые наперебой скупают его на базарах, совсем не думают о том, что без зерна люди не могут жить, а зерно без тяглого скота не вырастешь. Вместо того, чтобы ухаживать за валами, воздавая им этим благодарность за то, что они в известной степени являются источником жизни для людей, наоборот, их убивают и обжираются им. Разве это не значит отплатить злом за добро? Хотя они рассуждают так, что, дескать, не для меня же одного режут валов. Я один человек, ну сколько я так могу съесть? Но ведь надо же понимать, что народ, забивая валов, гонится за прибылью. Вот если бы все добропорядочные люди перестали есть мясо валов, и никто его не покупал бы, а оставлял бы гнить, кто тогда согласился бы резать скот? Отсюда ясно, что те, кто режут скот, конечно, виноваты, но и те, кто ест воловье мясо, тоже виноваты. Им не уйти от вины. Если же говорить о том, чья вина больше, то принято считать главными виновниками зла те, кто режет скот. Но ведь базарные простаки только и знают, что гонятся за выгодой. Да разве им понятны пути, приводящие к возмездию за добро и зло? Да и потом, если говорить вообще о валах, то как знать, не станут ли эти люди в своих будущих перерождениях такими же вот валами? По моему скромному суждению, вина целиком лежит на тех, кто покупает мясо. Ведь сказано в летописи Чунцю: «С мудрых больше спрашивается». И еще я слышал, что у вас, принимая гостей, ставят рядами всякие изысканные блюда и яства, пускают пыль в глаза, так что дальше уж некуда. Расставят столы и стулья, хозяин и гости усядутся, и вот кроме 10 и больше сортов фруктов, холодных закусок, после того, как раз другой обнесут вином, несут всякие тарелочки и блюдца. На юге это называют закуской, а на севере горячим. Уж самое меньшее 4 или 8 блюд притащит, а то бывает от 10 до 20. Тут, конечно, и сладости есть. И вот только после всех этих закусок начинается сам обед. Еда богатая, тарелки огромные, блюд подается 8-10, а то и больше. Хотя хозяин и старается угощать все новыми и новыми яствами, но гости сыты, еще не доев закусок. И когда подают настоящий обед, это уж выходит только для видимости. Знаете, как при жертвоприношениях? И что особенно удивительно, ведь совсем не считают с тем, вкусные блюда или нет, лишь бы дорого стоило. Так как ласточкины гнезда очень дороги, за одно это блюдо можно купить 10 других, то оно обязательно является главным в угощении, и им не противно, что вид у него как у лапши, а вкус как у воска. Такие большие затраты сделаны, а для гостя это все равно, будто он тарелочку лапши съел, да выпил полчашки куриного бульона. Но хозяин думает лишь о том, что все, что гость ел, стоит втридорога. Ну, разве это не смешно? Когда хозяин, принимая гостей, подает одно-два изысканных блюда и тратится на них, это неизбежно. Если блюдо вкусное, то так и надо. Если ж хозяин потратил много денег, а у гостя ощущение такое, будто он воск ел, то такое расточительство совершенно непонятно. У нас в стране очень много ласточкиных гнезд. Стоят они гроши и заменяют беднякам хлеб. Ведь бедняки не знают, что из этого можно сделать изысканное угощение. На рынке один шен зерна идет за целый дань ласточкиных гнезд. Из-за того, что это блюдо пресное, безвкусное, куда хуже риса, его едят очень редко. Только в бедных семьях собирают ласточкины гнезда, чтобы запасти на случай неурожайного года. Вот ж не думал, что это у вас считается отменным блюдом. Видно, вкус у всех разный. Мэн-цзы говорил: «Я люблю рыбу, и медвежьи лапы мне нравятся». Рыбы он любил, потому что она свежая, а медвежьи лапы, потому что они жирные. «Не понимаю, почему у вас славятся ласточкины гнезда? Они ведь безвкусные, противные, как воск. Если говорить о питательности, то ведь на перу это не ко времени. К тому же мясной пищей скорее можно насытиться, чем ласточкиными гнездами. Если же гнаться за красотой, чтобы похвастаться своим богатством, то не лучше ли положить на тарелке золотые слитки? Допустим, что ласточкины гнезда и дорогое блюдо, так разве можно таким образом похваляться своим богатством? Просто удивительно, чтобы у людей был такой узкий кругозор. Они так ценят это блюдо, что по обычаю считают его основным яством, причем сам хозяин его ставит на стол. У вас это проявление уважения к гостям, а по-нашему, так это все равно, как если бы хозяин сам подавал гостям блюдо с лапшой. Смешно и противно. Хорошо, что у вас очень дешевы тыквы, а если бы они были дороже других блюд, так наверняка их подавали бы как главное блюдо, и хозяин на перу торжественно вносил бы в комнату блюдо с тыквами и ставил бы его на стол, да разве гость не стал бы давиться от смеха? Если не думать о том, красиво ли это блюдо на вид и вкусно ли оно, оценить его только за то, что оно дорого стоит, то через некоторое время вам же нечем будет хвастаться на пирах, и придется поджаривать в масле жемчуг, варить яшму или золото, или запекать серебро. Когда-то один из сановников Поднебесной империи написал трактат, ратующий за 5 блюд, в котором запрещалось предаваться мотовству на пирах и предписывалось ограничивать пир 5 блюдами. В нем говорится, что ни мотовство, ни скупость не нужны, нужна лишь золотая середина. Это установление древних, которым потомки должны следовать. У нас до сих пор этого строжайше придерживаются, у вас же, к сожалению, это не получило широкого распространения. Если бы благородные мужи, благоразумно пользующиеся дарованными им благами, распространяли повсюду этот трактат о 5 блюдах и почаще увещевали своих земляков, говорили бы им, что на пирах не должно быть излишеств, что в частной жизни еда должна быть скромной и умеренной, что надо вернуться к простоте и скромности древних, то многим не пришлось бы роптать на то, что дома у них во всем недостаток. Хотя мои рассуждения могут показаться неразумными и не ко времени, но, может быть, впоследствии найдутся благородные мужи, которые воспользуются ими.